Всегда готовы. Прежде чем улететь, Сирополос объяснил, что завтра мы поголовно обязаны прибыть в штаб-квартиру службы ИКС, где для гражданской панихиды соберутся причастные со всего мира. Оттуда двинемся в аэропорт Майами. Далее Боинг 747, оборудованный под специальный лайнер «Катафалк», доставит нас в Неаполь на отпевание и, собственно, похороны. Уже возле вертолета Никос коротко переговорил с Тополем и очень долго обсуждал что-то с Ковальским. К Верби он даже не подходил. К Верби никто не подходил, не решались. Может быть, это было чувство стыда? Я видел, как Татьяна пошла к морю и сразу двинулся за ней. Лешка Ивлев был приставлен к Кореушику и в тот момент носился с ним где-то по лесу. А я решил, что не имею права оставить Вербу одну. Конечно, не тот она человек, чтобы на себя руки накладывать, но мало ли, береженого Бог бережет. Татьяна дошла до полосы прибоя, скинула с себя всю одежду, медленно вошла в воду и, не оглядываясь, поплыла. Я невольно залюбовался, да так, что даже не заметил, любуюсь я не один. Ветер, правда, был с моря и довольно сильный, но все равно позор. Суперагент Ясень называется. «Красивая она, твоя Татьяна», — сказала позади меня Белка. «Не прибедняйся, ты тоже красивая», — ответил я ей. Белка отреагировала странно. «Тогда я тоже разденусь». «Конечно, давно пора», — поддержал я это предложение. «Сексуальных маньяков здесь нет». Белка с детства любила плавать и плавала хорошо. Вдоволь наплескавшись, обе красавицы сели рядом со мной на песочке, одна слева, другая справа. Я мысленно поглядел на себя со стороны, но прямо Влад Сташевский с обложки газеты «Спид-инфо». «Ну что, девочки, здорово без купальников. Я уже объяснил Белке, что сексуальных маньяков на острове Марио нет». «Как это нет?» — возмутился некто, явно не своим злобно рычащим голосом. «Это подкрался к нам великий гуру Свами Шактивинанда. Шутка его пришлась не очень кстати, и все промолчали». «Тоже, что ли, искупаться?» — пробормотал гуру себе под нос. «Точечку красную смоешь», — глубокомысленно заметила Верба. «Да и Брахма с ней». Похоже, уже никому и ни о чем не хотелось говорить. Солнце было горячим, но удивительно ласковым. «Хорошо!» Я закрыл глаза и почему-то подумал, что все сделали так же. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» Вопрос Вербы предназначался явно не мне, и верно ответил Нанда. «Базотти был несчастным человеком. Базотти был сволочь. Одно другому не мешает, рыжая». Нанда говорил по-русски, и рыжая звучала намного ласковее, чем английская «red». То ли о краснокожих речь, то ли о коммунистах. «Ты мог себе представить, что седой — это он?» «Нет». «Почему?» «Потому что в нем уживалось два человека», — объяснил Нанда. «Прав твой Никулин. Действительно, доктор Джекил и мистер Хайд. Мне довелось знать только Джекила». Они замолчали, и я, приподнявшись, оглядел всю компанию. Они действительно лежали лицами вверх и загорали с прикрытыми веками. «А что делал доктор Джекил, когда убивали Малина?» «Доктор Джекил предупреждал его». «То есть?» — Верба буквально вскочила. Ну, вообще-то не сохранилось записей разговоров дедушки ни со Сокарем, ни с Корягиным, ни даже с Ясенем. Он кое-что слышал. Сирополос от Корнелио и Лауры. Когда Базотти спустил с цепи Григорьева, он заметался. Вывел из-под удара тебя. Помнишь, Рыжая, свою срочную командировку в Питер? Потом предупредила Сокаря. А когда Петю убили, вот этого Базотти не ожидал. Накрутил Корягина, заметая следы. Остается лишь гадать, сказал ли дедушка Ясеню, что до места встречи тому уже не доехать. Да и знал ли Базотти, где притаится на утро Золтан? Мне кажется теперь, что и это большой вопрос. А доподлинно известно ли что, что дедушка признался Малину в убийстве Чистяковых по телефону в тот самый вечер, за несколько часов до роковой поездки на Рублевку? Да, ребята, Сирополос слышал это своими ушами. «И сейчас рассказал тебе там, возле вертолета?» — спросила Верба. «Ага», — ответил Анжи. «Так что ты права была, Рыжая. В каком-то смысле это самоубийство». К этой информации комментарии, как говорится, были излишни. И мы все опять с минуту помолчали. «Что же теперь?» — поинтересовалась Белка. Вопрос был резонный, но лично я мог дать на него очень приблизительный ответ. «Завтра мы полетим в Неаполь, оттуда гораздо ближе до Ланси. Это под Женевой, где сейчас твои родители. Очевидно, туда ты поедешь, а дальше...» «А дальше, Ясень, еще никто не знает. Никто!» — сказал Кедр. Он подошел вместе с Пальмой и, посмотрев на Вербу, с Белкой добавил: «Любаня, раздевайся. Сегодня, я так понял, в честь Нового года все женщины на острове Марио ходят голыми. А мужчины?» Это уже спрашивал Тополь. Он начал стаскивать свои любимые кожаные брюки и чуть не упал по ходу этого процесса. «Давайте устроим большой и славный группешник», — предложил Горбовский, широко улыбаясь. Это была реплика из какой-то совсем другой пьесы, и я вдруг понял, что Леонид Андреевич Вайсберг пьян. В такое с трудом верилось. На моей памяти Тополь впервые утратил контроль над собой, а судя по лицам остальных, это было и для них в новинку. «Господа, товарищи причастные, торжественным похоронам седого дедушки Фернандо Базотти будьте готовы!» — зычно провозгласил Тополь. И мы все с неожиданным единодушием дружно гаркнули: «Всегда готовы!»